Друзья, всем привет! Сегодня я сниму ролик про то, как приобрести автомобиль из вторых рук и не попасться, так сказать, на такой автомобиль, который будет битый, крашеный, и, как бы, сами понимаете последствия этого. Ну, иногда, понятно, бывают случаи, что человек покупает за интересную цену автомобиль, может быть, где-то подкрашенный, может, где-то битый чуть-чуть, это не так страшно. Но зачастую перекупщики продают автомобили битые и крашеные, и рассказывая про них, что автомобиль на самом деле не был ни бит, ни крашен, ну, сами понимаете, в ДТП не участвовал, и просят за него соответствующие деньги. Но впоследствии эксплуатации человек, который приобрел такой автомобиль у перекупщика, он, естественно, узнает в течение первого года эксплуатации, естественно, он узнает, увидит, что где было что крашеное. Во-первых, краска не заводская, она на солнце выгорает быстрее, чем заводская покраска, и, соответственно, тон краски уже будет другой. Второй момент, если мыть на керхере, да, на автомойке под высоким давлением, не заводская краска тоже может отскочить. Ну, в общем, масса разных неприятностей может произойти, поэтому поможет мне сегодня вот такой прибор толщиномер лакокрасочного покрытия, он называется. С помощью него мы на примере моего автомобиля посмотрим, какие детали были битые, какие крашеные, какие замененные или незамененные. Ну, в общем, осматривать будем мой автомобиль, и скажу сразу, что когда я его приобретал, старый собственник заявлял то, что автомобиль не бит, не крашен, ни одна деталь не участвовала в ДТП. В общем, давайте протестируем данный автомобиль. Так, ну, начнем с того, что включаем толщиномер. Его надо включать не близко к металлу, но там написано где-то 20-30 сантиметров от металла он должен находиться при включении, чтобы никаких помех не было. Вот он включен у нас. Сейчас он у нас в миллиметрах стоит. Вот эту кнопку мы переключаем в миллидюймы, что меряет более точно. И теперь мы посмотрим капот, который, я уверен, что он не крашен. Так, видите, у нас циферка 1 показывает. Ну, вообще, для данных автомобилей толщина покрытия должна быть от 1 единицы миллидюйма, да, и какой сейчас мы меряем, до 4. Посмотрим крышу. Крыша у нас двоечка. Давайте посмотрим стойку. Вот стойка у нас, видите, как троечка. Давайте посмотрим вот это крыло. Единичка. Вот здесь. Единичка. Ну, в общем, эти детали не крашеные, как вы понимаете, поэтому их нет смысла все обмерять. Но вот троечка опять в допуске. Здесь мы имеем тоже троечку. В середине четверочку. Ну, как бы четверочка это крайняя, так сказать, граница. Троечка, двоечка, что-то скачет. Двоечка. И вот теперь заднее крыло, верхняя часть двоечка, четверочка, пятерочка. Все, вот тут пошел на второй слой краски. Четверочка. Тут с переходом красилась, я так понимаю. Шестерочка вот выскочила. Пока тут шпаклевки нет, пока просто два слоя краски. Пятерочка. Вот 18 у нас выскочила. Это уже шпаклевка, друзья. 12, 7, 25, 23, 22, 11. Ну, в общем, вот это вот место шпаклеванное. Но так скажу, чтобы было понятнее, это миллидюймы, давайте переключим на миллиметры. 0,3 миллиметра. Ну, как бы слой шпаклевки минимальный, что вот 0,6, ну, даже до миллиметра не доходит, вот полмиллиметра, полмиллиметра. Ну где тут максимальное значение 0,6 было? Вот оно, 0,6 миллиметра. Ну как бы вообще допускается шпаклевать 1,5-2 миллиметра, наносить шпаклевки, поэтому сделано качественно в плане того, что даже если тут была какая-то деформация металла, то выпрямили хорошо, хотя и сомневаюсь в этом. Скорее всего, тут просто была какая-то царапина незначительная, и все. Так, ну задняя дверь вопросов нет. 0,1. Задняя дверь не крашена. Давайте задняя стоечка. 0,1. А, я не переключил на миллидюймы. Ну, 2 миллидюйма, в общем. Это тоже у нас опускается. Вот четверочка. Это еще в допуске. Вот она пошла у нас. Второй слой пошел. Краски 6 миллидюймов. Это второй слой краски. И я сейчас подозреваю, что вот здесь вот 6 миллидюймов. Но это два слоя пока у нас. Вот она пошла шпаклевка. Тоже угол был подшпаклеванный. Но я это подозревал. Потому что вот видите, кусочек фары, трещинка есть, присутствует. И вот здесь вот есть какие-то непонятные царапины на бампере. Вроде как не глубокие, но тут говорит нам о том, что было повреждение тоже какое-то вскользь. И 20 миллидюймов, давайте мы посмотрим в миллиметрах. Вот опять у нас 0,6 миллиметра. Ну, грубо говоря, полмиллиметра шпаклевки мы имеем на этом крыле сзади, точно так же, как и на правом крыле было, так и здесь. Поэтому вот это крыло у нас, получается, тоже было повреждено незначительно, но все же было. И как бы уверение старого хозяина, что автомобиль не был ни бит, ни крашен, нам сказать так дает обратное, что все-таки тут с ним что-то было. Так, тут 0,1, тут 0,1. Ну, нет смысла всю промерять. 0,1, видите, дверь не крашена. Вот эта дверь у нас тоже 0,1. Никаких вопросов мы к ней не имеем. А, миллиметр опять давайте в миллидюймах посмотрим. Более точно 0,3. Ну, повторюсь, что до 4 единиц допускается толщина покрытия. Свыше 4 это уже второй слой идет. Вот это крыло я своим профессиональным взглядом с самого начала тоже определил. Ни для кого не секрет, я думаю, что я одно время занимался покраской. И визуально даже я могу определить, была крашена деталь или нет. Ну, не всегда, конечно, но все-таки могу. Вот это крыло, кстати, я и определил, что оно было крашено. Давайте померяем. Вот четверочка, видите, крайняя граница, троечка. Но крашена она все-таки, ну вот тут пятерочка, тут вот два, наверное, или слой толстый, или может чуть-чуть его выводили, не знаю. Но оно крашено, видите, по толщине приближенно к заводу. Четверочка, троечка, скачет значение, пятерочка, вот. Ну, четверочка. Ну, в общем, в допуске это крыло было заменено у нас. Его просто меняли. И как бы смотрите, что вот тут, вот я уже смотрел, 5-13. Видите, вот это вот место было подшпаклевано тоже. Ну, еще существует такой. А, ну нет, наверное, нет. Я все-таки думал, что может переход был, но я забыл, что тут все-таки не заводская покраска. Значит, подозрение, что тут менялось крыло вот это. И вот тут оно подшпаклевалось. Ну, видимо, пришло крыло не совсем качественное. Вот тут вот была, наверное, какая-то ямка. И вот здесь вот в этом месте, видите, его подшпаклевали. В общем, вот тут вот уголочек немножко подшпаклеван у нас. Ну, как бы тоже, давайте в миллиметрах я посмотрю. Даже в миллидюймах я не совсем, так сказать, сразу понимаю. Вот 0,6, видите, опять 0,7, 0,3. 0,6. Ну, в общем, опять же, даже миллиметр шпаклевки нет. Чуть-чуть просто подвывели и все. Давайте сейчас откроем капот и посмотрим под капотом, есть ли следы замены крыла. Так, друзья, ну что вам сказать? Я не знаю, как тут будет сейчас видно. Нет, на в камере на видео, но вот здесь вот видно, что крыло окрашено и шагрень такая не заводская. В общем, оно обдуто изнутри в цвет, в общем, крыла, как и снаружи. Хотя с завода тут идет изнутри, видите, как такой матовый цвет. В общем, тут металлик и лака практически нету, поэтому как бы видно сразу, что вся подкапотная поверхность, она матовая идет. А вот это вот крыло у нас изнутри залито, видите, оно блестючее, блестит. Поэтому оно менялось, болты откручивались аккуратненько. Тут я не вижу на них следов, что их крутили, но все же как бы его меняли. Это крыло, судя по толщине покрытия лакокрасочного, и судя по тому, что тут она в допуске с заводом, поэтому тут как бы один слой краски идет, один слой грунта, поэтому так вот замастеровано. Но как бы все это не критично, но просто основываясь вот на этих вещах, можно скинуть цену автомобиля, потому что когда автомобиль не бит, не крашен, ни одна деталь, сами понимаете, он будет дороже продаваться. Поэтому обращайте внимание вот на эти вещи, что, грубо говоря, осматривайте подкапотное пространство, чтобы крыло было с двух сторон вот здесь вот одинаково выглядело. Если оно выглядит разно, то, соответственно, тут что-то колдовали. Снимаем мы, кстати, ролик на Адмиралтейской площади города Воронежа. Немножечко вот нашего водохранилища тут. Так это все выглядит у нас. Ну, красивое место выбрал я для съемки. Вот он, наш храм. В общем, вот так вот все выглядит. Так, что я еще хотел вам показать, друзья. Что касается замены задних крыльев. Если они менялись, то вот здесь вот на загибе есть контактная сварка. Она идет такими точечками. Это все заводская сварка. Вот она, видите, как выглядит. Так делает завод. Поэтому самое такое место, да, чтобы проверить, была замена крыла или нет, это вот здесь вот видно будет, что если вот идет заводской герметик аккуратненький, как бы если крыло менялось, то он уже, он возможно и будет, да, ложится с герметик, но вот так аккуратно его не положит. А контактная сварка вот такая точно ее не будет, потому что такая сварка может быть только на заводе. Ну и, соответственно, вот здесь вот у нас виден напыл, тоже, что вот это крыло красилось, вот здесь у нас есть напыл, но, опять же, по контактной сварке видно, что крыло не подвергалось замене, никаких сварочных работ не было. Вот здесь вот более видно, лучше, потому что свет не падает, вот она контактная сварка, все аккуратно, все с завода. Вот так это у нас проверяется, была замена детали или нет. Ну и что касается дверных проемов, это тоже все смотрится вот под этой резиночкой у нас. Вот она идет, заводская сварка контактная. Как бы под ней все видно замечательно, под резинкой, что тут как бы... И обычно, если крыло красит без перехода, а целиком, то тут вот тоже будет след от липкой ленты, такая четкая грань будет перехода. Потому что тут с переходами, с полировками никто не заморачивается, просто заклеивает малярной лентой для того, чтобы закрыть салон, чтобы не летела при покраске туда пыль. И как бы тут вот остается полоса, но мы ее тут не наблюдаем, поэтому понятно, что это тут все заводское, ничего тут не делалось. Сейчас я тоже попробую снять. Вот она, тоже у нас все аккуратно. Вот эти вот зарезы, это тоже от заводского штампа идут. Если вы не видите вот такой точки заводской от контактной сварки, бывает такое, что все ровно, вроде аккуратно, но сварочные работы производились, и они как бы замастерованы шпаклевкой. Если вы под уплотнительной резинкой не замечаете вот такой вот контактной сварки, это говорит о том, что были какие-то работы произведены сварочные, и поэтому мы ее не наблюдаем. Ну, давайте посмотрим, коли начал, И с этой стороны глянем, что тут у нас. Ну, тут тоже все как и там. Контактная сварка. Никаких тут зашпаклеванных вещей я не вижу. Тут вот, видите, такой же от штампа запил получается. Ну, не запил, а просто форма такая. Штамп идет, что тут видно. Ну, вот тут, тут что-то есть какая-то неаккуратная. Но это все же все завод. Нету тут никаких претензий к этому месту. И давайте посмотрим последний проем дверной у нас. Вот это левое крыло заднее, оно тоже билось. Ну, вот тут тоже видно, что вся контактная сварка заводская на месте. Вся на месте. Ну, еще надо при покупке автомобиля обращать внимание вот на эти таблички. Что таблички, они как бы клеятся на заводе, и они должны ровно. Если, грубо говоря, вы видите нарушение, что табличка как-то неровно, неаккуратно приклеена вот это вот, то это значит о том, что по стойке была какая-то возня. Ну, ДТП, как правило, выпрямляют, и табличка повреждается при выпрямлении стойки. Либо вообще вырезают стойку и вываривают другую, и потом эту табличку аккуратно отрывают, но аккуратно оторвать ее не получается, чтобы переклеить. И, соответственно, уже как бы понятно, что по стойке были какие-то работы. Ну, тут нет у нас такой таблички, но тут ее и не должно быть, просто на всех автомобилях по-разному. Кто-то тут клеит, кто-то с другой стороны. В общем, такие вот дела. Ну и подушки безопасности тоже смотрите. Если есть боковые, то они как бы вот видно, их видите, что они не стреляны. Если они стреляные, то вот тут вот будет надрыв. Порвется вот этот вот мешок, в каком она хранится. И, естественно, это будет заметно. Если подушка стреляла, то она как бы будет порванная. Как правило, их сворачивают обратно, скотчем там склеивают. Я видел даже на хомутики пластмассовые, и туда и обратно запихивают. В общем, вот это тоже показатель. Ну, еще как бы, если переднее ДТП было, то сильно бьется стекло, если на большой скорости. Смотрите панель, чтобы на панели не было сечения от стекла. Потому что если большая скорость, удар, то стекло разлетается и сечет панель. Остаются такие мелкие повреждения от стекла на пластике. Но тут вот тоже у нас ничего такого мы не наблюдаем. В общем, вот такие вот делишки. Ну и еще один секрет есть. Что касается педалей управления газ-тормоз, как в данном случае. Чтобы определить пробег автомобиля, нужно смотреть на рисунок педали. Потому что вот на данном автомобиле на одометре 130 тысяч пробега. И вот так вот выглядеть должны педали на таком пробеге. На 200 тысяч вот этот угол крайней педали, он становится, ну где-то вот, вот рельеф стерт становится педали. Примерно вот до сюда, уже она лысая становится, к 200 тысячам. Поэтому пробег, основываясь на педалях, тоже похож на честный. В общем, давайте заканчивать, подведем итог, обсудим кое-какие детали. Так что, подведем итог. На данном автомобиле оказывается крашеная два задних крыла, как вы видели, и переднее крыло, оно как бы сами видели в допуске, да, что показывает, что толщина покрытия примерно как заводское. Но я своим профессиональным взглядом определил, что крыло все-таки было крашеное, и видели, что внизу немножко подшпаклеванное. Это говорит о том, что крыло хоть и по толщине совпадает с заводской окраской, это крыло было заменено и как бы красил не на второй слой краски, как это обычно бывает, да, и толщина покрытия увеличивается, а просто оно крашено на голый металл, поэтому толщина похожа. Вот и все. Теперь, я думаю, понятно, что коли от хозяина такое произошло, да, что уверяли, что машина не бита, не крашена, то от перекупа это может произойти в 100 раз чаще и в 100 раз вероятнее, потому что перекупщику, ему что нужно? Только получить по максимуму деньги и по максимуму соврать, чтобы продать этот автомобиль как не бит, не крашеный. Вот и все. Надеюсь, мои, так сказать, уроки были полезны, какие я сейчас показал, куда смотреть. смотреть, где мерить. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир!